благодарение Богу за неизреченный дар Его. Мне сегодня тоже хочется о даре что-то сказать, и тема моя будет «Дар Божий и отношение к Нему». Я прочитаю два места. Послание к римлянам, глава 6, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И второе место, которое мы будем читать, оно записано в Евангелии от Матфея, в 27 главе, 22 стих. Это вопрос задал когда-то римский прокуратор людям, которым было дано право в течение 33 лет оценивать дар Бога в лице Сына Его, Иисуса Христа. И он спросил их: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Библия настолько ясна, настолько сильно выражается, что боишься прокомментировать что-то, чтобы силу и значение слова как-то не повлиять, не повредить. Я думаю, если вы внимательно слышали это слово, вы же понимаете, о чем я хочу говорить сегодня. Так поступили люди. Дар Божий, который он предложил людям, вместо того, что они заслужили. Сегодня многие люди говорят, что Бог несправедлив, Бог неправ. Люди хотят подсказать Богу. Сегодня много горя, зла. И раздаются голоса: вот если бы Бог был, он бы должен был вот так и так и так. Я думаю, если мы хотим по справедливости, вот наш приговор – смерть. Это было бы справедливо по отношению к каждому человеку. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог решил помиловать человека. Бог решил подарить им вечную жизнь в лице своего единственного Сына. Этот дар был в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. И вот Иисус открыто вышел на служение в 30 лет. И в 33 года, когда Он явил людям всю волю Отца, всю Его любовь, благодать, когда Он открыл людям тайну Царства Небесного, когда Он явил им то, что Бог имел в виду, когда Сын Его воплотился в человека и родился от Девы Марии, жил среди людей, когда людям задали последний вопрос, когда Бог стоял пред судом, и было спрошено у людей: что же я сделаю с Иисусом? А это и был дар Божий. Ответили все: да будет распят. Если вот так по-человечески, это же трагедия. Это же ужасно. Как должен был отреагировать Бог, который со своей отеческой любовью оторвал от себя Сына Своего и послал Его в этот мир. Давайте теперь посмотрим на основании Слова Божия. Что говорит Бог? Как бы Он хотел, чтобы мы отнеслись к Его дару, что есть вечная жизнь? Вы знаете, мы как верующие люди, которые приняли Господа, вот порой кажется: но это же невозможно, чтобы человек отказался от лучшего. Но так это выглядит сегодня. Бог предлагает людям счастье, люди не хотят. Бог предлагает мир, люди не принимают. Бог хочет снять с них бремя греха, груз, который несут через всю жизнь. Не соглашаются. Бог говорит: я дам вам вечную жизнь. Подумаем, не принимаем, не соглашаемся. И вот первое, на что мне хотелось обратить внимание: Бог предлагает людям принять дар вечной жизни. И мы читаем: в Евангелии от Иоанна мы читаем в 1 главе 12 стихом, а тем, которые приняли Его, вот этот дар, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не понимают нас люди многие. Пурга на улице, мороз. Едут непонятно куда. Вчера у нас две машины поехали тоже за 200 с лишним километров. Одна машина, другая, вот Красная Поляна, Джаманжол. Мы бы сказали, ну зачем им это нужно? Ну сидели бы дома бы. Нет. Бог дал нам великое счастье. Те, которые приняли Его, только те, которые не отказались от этого дара. Когда Бог на продзенных дланях Сына Своего предлагал нам вечную жизнь, те, которые приняли Его, Он дал им власть быть чадами Божьими. Это наше преимущество. Это преимущество всех тех, которые приняли дар Божий, вечную жизнь в лице Сына Его, Иисуса Христа. И Библия говорит нам, может быть, некоторые тоже задаются сейчас вопросом, но я бы тоже принял. Ну как принять этот дар? Слово Божие говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши. Принять этот дар можно верою. Поверь, сегодня Бог хочет подарить тебе вечную жизнь. Тебе, грешному человеку, тебе, уставшему, может быть, от греха, от неустройств, недопонимания. Просто в тишине своего сердца молись Господу, скажи, Господь, помоги мне, научи меня. Я хотел бы, но не знаю, как это сделать. И Он придет в твой мир, как свет во тьму, и осветит все уголки твоей жизни. Он покажет тебе твою действительность. Он осчастливит тебя. Далее. Библия предлагает людям, которые приняли Его дар, дар вечной жизни, благодарить за этот дар. Благодарить за дар. И в втором послании к Коринфянам Павел, 9 главе 19 стихом говорит, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Когда пастухи, о которых мы слышали, пришли, и увидели младенца, лежащего на соломе, они хвалили и славили Бога. За что? За то, что Бог исполнил свое пророчество. Младенец дан нам. Вот для нас пришел в мир Иисус. И эти простые люди, поняв эту истину, они преклонились пред Богом и благодарили Его. Братья и сестры, есть ли эта благодарность в нашем сердце? Принять дар, потом благодарить за дар. Если ты спасен, проверь свое сердце. Если ты когда-то молился и просил Господа войти в твою жизнь, и ты себя считаешь верующим, возрожденным, надеешься на жизнь вечную, не слишком ли мало благодарности в твоей жизни? Вспомни то состояние, в котором ты был, когда ты был без надежды и погибал. А сегодня ты спасен. Ты в Доме Божьем, среди народа. Ты находишься в сомне славословящих имя Господа. Почему так мало радости бывает? Почему так мало благодарности? Почему не трепещет сердце, когда провозглашается эта истина? Пусть Господь поможет нам быть сомни благодарных людей за дар Божий. Далее, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что Библия предлагает нам рассмотреть этот дар. Может быть, некоторые люди не могут до конца благодарить, потому что они мало смотрят на этот дар в лице Господа Иисуса Христа. Чарльз Сперджин, знаменитый проповедник, описывает свое состояние, он когда-то, будучи невозрожденным человеком, шел на одно богослужение, и была сильная пурга, тоже буран был, и он должен был завернуть в одну деревенскую церковь, вот не в ту, куда он ходил, официальную церковь Англии, где он жил. И вот там один простой методистский проповедник проповедовал, и он читал тот текст, который у нас записан на фасаде дома молитвы: «Ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены, ибо я Бог». А на английском переводе звучит так: «На меня воззрите, на меня посмотрите все концы земли». И он говорит: методисты, я, говорит, о них только знал, что они очень громко поют. И, говорит, после этого стиха методистский проповедник, насколько мог громко кричать, обращаясь, говорит, на меня, сказал: «Молодой человек, ты, говорит, погибаешь в грехах, воззри на него». Я, говорит, не знаю, что произошло в моем естестве. Я посмотрел на него и, говорит, потом уже всю свою жизнь я не упускал взора от него. Это был величайший проповедник Спержен. Бог изменил его жизнь в этой маленькой церкви, в деревне, там, когда он посмотрел на Иисуса. Друзья мои, посмотрите на Иисуса, на дар Божий. Мы читаем в Слове Божьем такие слова: «Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Об этом говорит пророк Исаия. «Ибо он был, как росток из сухой земли, он был презрен, умолен среди людей, муж скорбей, изведавший болезни». Об этом пророчествовал пророк Исаия. Это было за нас. Если мы посмотрим на него глазами веры, если мы будем рассматривать этот дар, мы будем иметь правильное отношение к дару Божью, явленному нам. И очень важно, рассматривая этот дар, понимать, кто подарил нам это. И рассматривая дар этот, мы увидим Отца Небесного, который подарил нам. От кого этот дар? От Него. Очень важно оценить этот дар. При рассматривании этого дара мы оценяем дар какой-то. Вы знаете, мы удивляемся, когда люди нам делают иногда подарки, но нам кажется, чересчур. Так вот, я хотел сказать, что Петр, апостол, в своем первом послании, в первой главе, 18 стихом он говорит так: если вы, и выше 17-18, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом и трепетом проводите дни странствования вашего. И дальше он говорит: зная, что вы искуплены от суетной жизни чистой и непорочной кровью Сына Божьего. Вот цена дара. Дар вечной жизни, которым мы пользуемся, может быть, многие из вас. И, собственно, в душе своей мы довольны и радуемся. Но этот дар стоил крови Сына Божьего. Мы получили его только потому, что Иисус согласился умереть за нас. Как только что до меня брат говорил, он согласился нашу смерть сделать своей смертью. И смерть не одного. Он согласился наказание всех людей взять на себя. И это было сосредоточено на нем. Вот цена дара, которым мы пользуемся. Мы говорим, мы получим жизнь вечную. Мы радуемся, мы говорим о скором приходе Господа за своей церковью. Мы хотим в сердце сказать: «Гряди, Господи Иисусе!» Но что стоило это? Отцу Небесному, оценим этот дар сегодня в день рождения Сына Божьего. Его надо оценить не только по стоимости, но и по необходимости. Есть дары, без которых мы могли бы обойтись. И когда люди иногда делают друг другу подарки, они говорят: хочется подарить такое, что нужно человеку. И пророк Исаия говорит: мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы просто погибали, и мы бы никогда не вышли к свету. Безнадежны мы были. Этот дар был нам необходим. Он не только много стоил смерти Сына Божьего, он был нам необходим, и Бог знал это, и Он подарил нам вечную жизнь в лице Сына Своего, Иисуса Христа. Этим даром нужно уметь воспользоваться. Пользуемся ли мы этим даром вечной жизни? И я хочу сказать, у многих людей, даже верующих, которые приняли его, этот дар почему-то не так драгоценен. И люди не замечают, что они пользуются этим даром. Вы знаете, если у нас что-то есть особое, оно на особом месте, его всегда видят люди. Мы о нем будем говорить и так далее. И Павел, апостол, в послании филиппийцам говорит так: «Я для него от всего отказался». Зачем? Чтобы приобресть Христа. Все почитал читою, чтобы выделить этот дар. Все остальное ничего не значит, суета этого мира. Кажущие ценности, они блекнуть должны. В глазах христианина, когда он найдет эту одну жемчужину, помните притчу в Евангелии мы читаем, все продал и купил эту жемчужину. И только тогда, когда мы сделаем правильную переоценку ценности всей своей жизни, когда мы ради него от всего откажемся, тогда мы будем по достоинству пользоваться даром Божиим, вечной жизнью в лице Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к евреям учит нас следующей истине, чтобы мы хранили дар Божий. И мы читаем такие слова: «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Оказывается, этот дар у нас хотят похитить. Этот дар хотят умолить в наших глазах. И сегодня демонические силы ада во главе со своим предводителем, князем тьмы, дьяволом, Люцифером, делают все возможное, чтобы умолить в глазах людей этот дар, чтобы люди отказались от этого дара, чтобы люди жили другой жизнью и пользовались другими дарами. Они предлагают все, что угодно, в красивых обвертках, многообещающими словами, льстивыми. Но Библия говорит нам, что мы есть дом, и в этом доме Сын Божий, если мы приняли его. И написано, чтобы мы хранили этот дар до конца. Братья и сестры, мы предупреждены самим Господом, и это так важно, хранить этот дар. И последнее, Слово Божие предлагает жить этим даром для того, чтобы войти в вечные обители рая. Дар Божий, жизнь вечная. «Что же я сделаю с Иисусом?» – сказал Пилат. «Вот с этим даром, вот с тем, что Бог подарил людям!» И все сказали: «Да будет распят!» Сегодня этот вопрос звучит в нашем собрании. Сегодня мы рассматривали дар Божий, мы оценивали дар Божий. Сегодня Бог спрашивает нас: что вы сделаете с моим даром, с вечной жизнью, которую я предлагаю вам? О, как хотелось бы, чтобы все те, которые не приняли еще этот дар, приняли его сегодня верою и сказали: «Господи, прости, что мы так долго колебались в своем сердце. Отбрось сомнения. Не ходи больше путями греха. Прими сегодня дар Божий. Открой свое сердце. Ты сам знаешь, что ты нуждаешься в этом даре. Не упорствуй больше. прекрати все препирательства. Пока на ладонях Отца Небесного тебе предлагается вечная жизнь, склонись пред Отцом Небесным, попроси у Него прощения, прими этот дар, поблагодари за этот дар, рассматривай этот дар, оцени этот дар, храни этот дар, живи этим даром, и ты войдешь жизнь вечную. Мы живем в последнее время. И каждый раз, почему-то в последнее время, когда я стою за кафедрой и говорю людям, думаю, может быть, это будет последняя проповедь. О, как бы мне хотелось бы, чтобы вы поверили, что Бог любит вас. Так сильно, что Он не пожалел Своего Сына, чтобы вас спасти. Вы можете сегодня стать самыми счастливыми людьми. Я предлагаю сегодня тем, которые понимают, что они живут неправильно и еще не приняли Господа, сделать это. Я приглашаю вас пройти сюда вперед, и мы вместе с вами будем Господу молиться. Я хочу вместе с вами молиться. Мы дадим вам время помолиться. Вы можете сказать несколько слов Иисусу, но примите сегодня дар Божий того младенца, который родился в яслях. Пусть Бог увидит вашу готовность, и Он родится Духом Святым в вашем сердце, через простую молитву покаяния, если вы скажете: «Господи, прости меня, прости мне всю мою жизнь и войди в мою жизнь», Он сделает.